Как можно понять, что у меня под левой лопаткой чешется? Да? Как можно понять? Если тебе надо что-то, попроси. То есть он тиран, конечно. Почему? Ему надо было, что он попросил бы, и все, набил тогда. А у вас не было такого, чтобы его жить учили? Нет. Не было. Ну, не понимаю, ну, просто. Наверное, было, не помню. Ну, по крайней мере, сознательно. Я сознательно. В том-то и дело, если сознательно это объект, в том-то и дело. Я что хочу сказать, товарищи дорогие? Не о сознании мы речь ведем. Так. А где? Вот есть законы. Биологические, природные, это законы самое главное, да? Законы психологии – это для того, чтобы… Вся культура – это для чего делается? Чтобы обеспечить нам пищевую оборонительную систему. Правильно, да? Вот. Это главный закон. А вот он вообще здесь есть. Сейчас основополагающий закон. Сюда ко мне вы приходите в роли какой? Жертвы. Знать логику не учили. Жертвы. Почему? Потому что все-таки сценарные люди, которые ко мне приходят, это люди хорошие, те, которые плохие люди по своей натуре и сценарные, они в тюрьму скорее попадают, чем ко мне. Они преследователи. Значит, а ко мне, я уже знаю, что она очень много доброго делала, когда ее об этом не просили. Было такое, да? Вот не просят, а она хочет. Ну как, сына звала кушать, а он просил. Да. Вот это избавитель. Она лучше знает, что сыну нужно. Пойди, одежку с него снимала, грязную. Хотя он хотел еще в этом грязном походить. Так же, да? Исповедь, конечно. Я тоже такую одну маму пользовал. Она говорит, я люблю, значит, я вот стираю. Ну, ну не стирайте. Так он уже целую неделю в белой рубашке ходить. Ну что ж, а мне учительница замечание сделает. А я ей сказал, говорю, так не надо фарисействовать и говорить о любви к ребенку. Mm-hmm. Вот. Мне важно, чтобы учительница мне не сделала замечание. Но она вняла. Она перестала стирать. Над ним действительно стали смеяться. Он пришел, говорит, мам, постирай. Хорошо, сейчас закончим. Да, правило отсюда вытекает. Никогда не предлагай своих услуг, жди, когда тебя об этом попросят. И оказываю помощь, когда сделал свои дела. Потому что если я буду делать, вам помогать, а свои дела у меня не сделаны, как я буду чувствовать себя? Плохо, я же напортачу. Ну, подожди. Ну, она ему сказала, давай, набери водички. Набрал, ну, теперь бросьте ложку порошка, бросил. Ну, теперь брось туда рубашку, бросил. Потом давай пополощи, потом, ну, короче, я повесили. Ну, конечно, когда он лег спать, она сняла рубашку, выгладила там. Ну, перестирала. Ну, да, перестирала. Да, если хороший порошок, то перестирывать особенно не надо, он съедает. Вот. Перестирал, потом говорит, слушай, посмотри, как ты хорошо стираешь, зря ты мне доверяешь такое важное дело. Ну, потихонечку он и выучился. А так бы сроду не заставил. Вот так что чему-нибудь выучиться. Когда человек начинает о чем-то думать, когда ему хорошо или когда плохо? Плохо. Вот надо плохо и создать. В семье какие условия должны быть? Кошмарные. Правильно. Ну, по крайней мере, хуже, чем жизнь. Чтобы человек хотел как можно быстрее отчалить. Вот. Значит, она жертва, она была избавителем, сейчас она жертва, сына вот не получается. И, по-видимому, замужем она тоже у каждого больше, чем она. Ну, он ушел. А кто он по специальности? Ой, по специальности он зоотехник. Ну, зарабатывает много? Ну, он работает в милиции. Ну, я же не про это спрашиваю, зарабатывает много. На вашем уровне дешевый. На нашем тоже, в принципе, дешевый человек. Почему а ушел, а та? Она совершенно, вы же понимаете, как интересно. Ну вот, давайте возьмем армию. Мы всегда должны изучать противника, да? И жену надо изучить, что она себя представляет. Кто она такая? По профессии? Ну да. По-моему, бухгалтер. Сколько лет, сколько зарабатывает? Зарабатывает, наверное, примерно столько же, как и я. Угу. То есть стоим мы примерно одинаково. Кстати, ну тогда, значит, что-то новенькое у меня есть. Наверное, меньше учат его. Больше восхищаются. Да, восхищаются однозначно. Ну, больше. Конечно, восхищаться надо. Мужики довольно примитивные, им это нужно восхищаться. Чего бы они не делали. Теперь-то я поняла, не поздно. Так почему? Сейчас можно восхищение, как письмо написать. Нет, почему? Он же ей через какое-то время надоест, она пойдет тоже, у нее не первый брак, да? Она начнет его учить, вот тогда он и придет. Самое главное, чтобы самой его не учить. Мужа критиковать нельзя. Сама его выбирала. Вот. Единственное, что неохота охотиться, дешевенький он. Карась тоже. Какое звание у него? Полковник. Не генерал? Нет, он интересен. А чем он интересен? Поэт. Поэт? А поэты? Я знаю поэта Пушкина. Высоцкого, я знаю, современный поэт, гениальный. А кто еще? У нас есть, да? Есть. Холодный, я знаю, поэт. Но не очень важный. Мой друг, психиатр. Смирнов есть поэт, мне стихи дарит. Ельё поэт. Я знаю одного поэта, которого вообще никто не знает, но это будет выдающийся поэт. Это Лихачёва Таня. Моя ученица, которая написала книгу «Порождение». У нас наплевывается еще один поэт, Саш. Нормально. Ладно? А, да. И он же вооружен теорией бытия. Стихи шикарные. Остается только чуть-чуть раскрутить. Ну, это мы сделаем. Татьяну протолкнем, а потом всех остальных. Так что я знаю современных поэтов, которые еще пока неизвестны всем, но будут известны. Но будут они известны. А тогда, когда всем они известны, тогда пресса за ними начнет гоняться. А пока я им помогаю состояться. Я сейчас вам расскажу случай, который, ну, в моем детстве произошел. Мой отец любил футбол, и меня тоже брал на футбол. И вот однажды к нам на футбол приехала, а наша команда была, сейчас ее нет вообще, «Динамо». Она играла в низшей лиге. А приехали «Динамо», московская, высшая лига. И, значит, играть с нашим «Динамо». Ну, так получилось, что, между прочим, первый гол наши забили. Те потом, правда, штук 9 насажали. Если бы они не забили, так они тремя бы и обошлись. А они первый гол забили, и так это, тоже приехали звезды, сейчас мы будем. Потом в первом тайме они насажали, а второй там уже так просто, как на тренировке. Там приехали все звезды того времени. Буду называть вам их, вы их не знаете. Дементьев, Бобров, ну, знаете, он умел и хоккей, и футбол. Ну, еще Башашкин и так далее. Одного не было там вратаря, Хомича. А кто Хомича знает что-нибудь? Никто, да, а я знаю. Хомич тогда был вратарь номер один в Союзе и даже в мире. И выставили там нового вратаря. А мы все кричали, Хомича давай. Ну, этот новый вратарь так и отстоял. Первый гол пропустил, больше не пропускал. Вы знаете, кто это был? Яша. Да. Вот же как раз прозорливость руководителя должна быть, руководителя, педагога, увидеть будущее. Вот кто должен будущее видеть. Ну, там видели его будущее, его повезли, ну, вот Яшин. Яшин еще пока вы все знаете, да? Пройдет еще лет 15-20, молодежь Яшина тоже знать не будет. Вот. значит,